Глава третья. «Пойдем, Саш, нечего на него смотреть». «Да погоди, Кость, он же прям в траве лежит». «Ну и пусть себе лежит, отдыхает человек. Замерзнет же». «Да все с ним нормально будет». «Не, Кость, я так не могу». Я с интересом наблюдал за происходящим, не делая попытки вмешаться. Во-первых, это был сон, который к тому же снился мне далеко не в первый раз. Во-вторых, эти двое пацанов, возвращающиеся с вечерней тренировки по ушу, были я и мой друг детства Костя Нахимов. В-третьих, у меня не было тела, и все, что я мог, со стороны следить за действиями двух тощих пацанов. «Сань, да не мори, что мы сейчас каждого алкаша поднимать будем?» Костя не терял надежды переубедить 13-летнего меня. «Нельзя, Кость, мимо беды проходить». 13-летний я проверил, дышит ли лежащий в траве человек, и достал сотовый. «Алло, скорая?» «Мол, до гвардейцев 34А, со стороны сквера в кустах лежит мужчина без сознания. Дышит, да, да, дождемся. Не знаю, откуда во мне эта тяга к спасательству, но я просто-напросто не мог пройти мимо бездомного котенка или валяющегося под кустом пьяницы. Как закономерный результат, я постоянно пристраивал котят и щенят и подкармливал бездомных. Ну а сон, к слову, всегда оканчивался одинаково. Приезжала карета скорой помощи, оттуда выбирался уставший медбрат и проверял пульс и дыхание лежащего на земле мужика. А потом, словно по щелчку пальцев, поднималась суета, и мужчину спешно грузили сначала на носилки, а потом и в машину. А медбрат, перед тем, как захлопнуть дверь белоснежной скорой помощи, раз за разом говорил нам с Костей слова, которые и привели меня в мед. «Молодцы, пацаны, сегодня, считайте, жизнь мужику спасли. Еще бы полчаса и все. Инсульт у него, но сейчас точно откачаем. Бывайте, герои». Я посмотрел направо, откуда обычно приезжала скорая, но улица от чего-то оказалась пуста. Ни скорой, ни прохожих, словно эта часть района вымерла. «Хра!» Лежащий на траве мужик крутанулся на месте и, захрипев, посмотрел на замерших около него пацанов. В его глазах вспыхнул зеленый огонь, а руки окутало изумрудное свечение. И именно этой рукой он и ткнул в плечо 13-летнему мне. «А-а-а!» — заорал пацан, а следом и я, чувствуя, как под ключицей разгорается настоящий пожар. «А-а-а!» А в следующий момент я уже падал спиной вниз в изумрудную воронку. Фух, вздрогнув всем телом, я чуть было не свалился с кровати, но в самый последний момент успел уцепиться за самый край. Падать, конечно, было невысоко, до пола было едва ли треть метра, но все равно приятного мало. К тому же я знал случаи, когда человек подворачивал себе ногу, просто вставая с кровати. Мне же хватило и увиденного только что кошмара, точнее двух. Последним был тот случай со скорой, а первый... Ха, приснится же такое, будто я попал в другой мир и наткнулся на людей с волчьими головами, а тот удар кинжалом — такое ощущение, что плечо болит до сих пор. Я скосил глаза на грудь и тут же зажмурился, не желая верить увиденному. Плечо было туго перебинтовано, а сквозь повязку проступила кровь, в том самом месте, куда попал удар того некроманта. Я откинулся на подушку и почувствовал, как меня окружит. Я, конечно, не хотел идти в армию, но не до такой же степени. Словно этого было мало, плечо тут же разболелось и тягуче запульсировало. Всегда гордился тем, что у меня высокий болевой порог, но сейчас же эта чертова боль будто вытягивала из меня все силы. В груди закололо еще сильней, и все мои органы чувств обострились, что ли? Разобрались, откуда он взялся. По всей вероятности, форточник, вот только какого ксура он появился в нашем квадрате, неясно. Шатун-то успел через портал пройти? Чтобы ученик Самеди да не успел пройти через портал, конечно, успел. Значит, получилось? В общих чертах, да. Тогда я отчитаюсь Андрю, что заброс прошел успешно. С каких пор мы вообще отчитываемся перед налоговиками, а, Герт? С тех самых, как они возобновили нам финансирование аж. «Ну не знаю, раньше все было как-то понятней. Раньше и псы к нам не лезли. Это да». В разговоре повисла пауза, а я закрутил головой, пытаясь понять, откуда доносится звук. Комната, в которой я очнулся, походила собой на типичный медблок, за исключением того, что кровати было всего 4, и сделаны они были из дерева, а не из железа и панцирных сеток. Что стены, что потолок были покрашены в нейтрально-белый цвет, а вместо окна прямо в стене было вырублено что-то типа бойницы. «Стоп, вырублено?» Я присмотрелся к узкому окошку и стене и кивнул сам себе, стены палаты были сложены из дерева. Ну да, точно, обычный деревенский сруб, стены которого кто-то покрыл толстым слоем штукатурки. Единственная дверь, ведущая в комнату, была плотно прикрыта, да и звук доносился. Со стороны стены? «Ладно, Аш, что еще можешь рассказать про этого форточника?» «Ну ты, конечно, спросил, Герт. Это ж форточник, они все странные. Там через одного то маг, то одаренный воин. Это я и без тебя знаю, ты про этого конкретно расскажи. Были ли какие-то странности, кроме того, что он оказался в нашей ловушке?» «А, вот ты про что. Думаешь, не одни мы такие умные, и этот пацан-засланец псов?» «Что я думаю, аж тебя не касается». «Ладно, ладно, я понял». В голосе невидимого мне человека проскользнула насмешка. «А то еще и меня во враги Отечества запишешь. Аж». «Да все-все», насмешку сменила серьезность. «На самом деле ты прав, Гард, парень дюже странный. Поконкретнее, аж. Первое ты и сам знаешь. Он почему-то появился на ритуальной поляне. Мы ждали появления передового отряда псов. А вместо этого появилась изумрудная воронка, из которой выпал этот паренек. Воронка, значит, все-таки форточник. Скорее всего. Псы ни разу не были замечены в использовании воронок, только классические порталы. Ладно, с этим все ясно. Что еще? Он, когда появился, за каким-то ксуром поперся в лес. Мои ребята не удержались и аккуратно за ним проследили, и знаешь что? Аж. В общем, он приперся прямо в лагерь псов, не замечая, что за ним по пятам идет их дозорный. А потом, сообразив, куда попал, решил было тихо свалить, но... Дозорный? Именно. Пес стоял у него прямо за спиной с мечом в руке. Судя по тому, что говорят мои парни, псы решили поиграться с ним. Но тот бросил какое-то плетение и точным ударом своего копья пронзил псу горло. Этот доходяга? Постой, копье? Откуда у него было копье? Выстрогало с сосенки, прикинь? Но это ладно, слушай дальше. Он ударил своей заточенной веткой так, что пес, прежде чем сдохнуть, обмочился и еще пару минут пускал кровавые пузыри. Это же по их меркам позор. Вот именно, все псы, сидящие у костра, кинулись в погоню. Причем не по тропинке, а по лесу. Так там же ловушки. А я о чем? Псы их сами же и ставили. Но эта отложенная смерть их так взбесила, что они ринулись напрямки. «Сколько?» «Трое отправились вслед за дозорным, двое получили легкие раны и еще четверо получили тяжелые. Пока некромант добрался до поляны, в живых осталось только 5 псов. А остальные?» «Скажем так, мои ребятки им немного помогли. Не по протоколу аж. Зода как увидел, что некр за кинжал схватился, так сразу понял, будет портал открывать. А ты сам знаешь, что это был наш последний шанс». «Это да, а кинжал?» «В том-то и дело, что он сразу засветился, как только некр его достал. Даже так? И это еще не все. Портал до последнего не открывался, и нам пришлось ждать, пока некр принесет жертву. Постой, форточника, что ли?» «Вот именно. Некр бросил на него оцепенение, прочитал заклинание и занес было кинжал, как форточник ударил его скальпелем». «А как же оцепенение?» «В том-то и дело. В итоге некр промахнулся и попал в плечо, но портал все равно появился. Но он же должен был выпить жизнь форточника. Вот именно. И в тот же миг Зода стрелу в некра выпустил. Говорит, будто его кто-то под руку толкнул. И убил простой стрелой некроманта. Похоже, форточник своим скальпелем снес с него защиту. Ну что, хватит тебе странностей, Гард?» «Да уж, хватит». «Значит, говоришь, кинжал изначально светился?» «Точно светился». «Отреагировал на форточника. Думаешь, он все-таки один из них?» «Сам говоришь, он пса подлой смертью прикончил». «Да уж, действительно странно выходит». «То-то и оно. И куда его сейчас?» «Обычно форточников сразу в цитадель забирают, особенно тех, у кого к магии склонность. Но сейчас у него в ауре печать смерти». «А может, его в академию?» «Его только если на факультет смерти сейчас отправлять. а ты сам знаешь позицию совета. Тупые кровососы никак не понимают, что нам ой как бы маги смерти не помешали. Смотри, этого при дворянчиках не сболтни, аж. Мигом на каменоломни сошлют. Да что они сделают? Их же семьи в расход списали. Других к нам не посылают. Нет, друг, ты ошибаешься. Думаешь, в их родах дураки сидят? Их не просто так к нам ссылают. Каждый из дворянчиков, кто поучаствует хоть в одной схватке с псами, может претендовать на майорскую должность. Да ладно. Я тебе говорю, лично указ читал. А как же расписка о неразглашении? Ты про псов-то? Ее никто не отменял. Безопасники за этим строго следят. А что, если дворянчики проболтаются? Это будут их проблемы аж. Но, думаю, никто из них не захочет навлекать на свой род такой позор. Значит, лютики? Других вариантов я не вижу. А может, его... Можно, сам знаешь ситуацию на северном рубеже. Да уж, нам любая помощь не будет лишней. Ладно аж, хватай амулет и пошли к форточнику. Надо его инициировать. А чего тут идти-то? Он в соседней комнате. В соседней? Ты сдурел? А вдруг он сейчас подслушивает наш разговор? Во-первых, тут два сосновых сруба, между которыми насыпана земля. А во-вторых, сам говоришь, что он не инициирован. Всяко может быть. Ладно, веди уже. И не забудь. Да слушать, что нужно не забыть, я не успел. Боль в плече стала невыносимой, и на какое-то время я потерял сознание, даже не успев обдумать услышанное. Очнулся от того, что мне на грудь упало что-то горячее. Открыв глаза, я сначала увидел круглые от удивления глаза двух странно одетых мужиков и шипящий у меня на груди амулет. Он плавился, словно сыр на сковороде, и как будто втягивался мне в грудь. Выглядело это все страшно, но вместо боли я чувствовал растекающийся по груди приятный жар. Если рана пульсировала болью и вытягивала из меня силы, то этот амулет, наоборот, щедро делился энергией. «Ох, хорошо!» — не удержавшись, протянул я, купаясь в волнах чистой силы. «Что это, магия?» Перед глазами мелькнула и тут же пропала какая-то надпись типа «Внимание, выберите класс!» Но сколько я не щурился, пытаясь снова разглядеть странную надпись, мои попытки оказались безуспешны. «Аж, чего это он так моргает?» — поинтересовался левый мужик. «Может, он одержимый? Высокий, облаченный в мундир серого цвета без знаков различий? Этот маг, казалось, видит меня насквозь». «Почему маг? Даже не знаю». Но при взгляде на него я почувствовал шум прибоя и теплую, словно океанская волна, силу. Аура этого мага обволакивала меня, обещая защиту и успокоение, но его глаза, в них словно застыл вековой лед. «Одержимые не умеют говорить», — машинально возразил правый мужик. «И вообще они не живые. Стой, гард, ты это видел? Он поглотил Ксуров амулет. Этот, в отличие от своего напарника, магом не был. От него просто веяло смертью один в один, как от хирурга из нашей областной больницы. Видел аж. Но он же дикий пока, чего ты от него хочешь? И где мне теперь нового рарга взять?» — расстроенно протянул аж, а я мысленно окрестил его воином из-за его широченных плеч и меча, висящего на поясе. «Напиши запрос, завтра на складе получишь новый», — отрывисто бросил маг, не переставая препарировать меня своим ледяным взглядом. «Ты меня понимаешь?» «Понимаю», — осторожно согласился я, принимая сидячее положение и машинально проводя рукой по груди, там, где еще секунду назад шипел золотой амулет. «Ты работаешь на пёсеголовых?» «На кого?» — нахмурился я. «Это вы про тех мутантов с волчьими головами?» «Про них», — согласился маг, а я, не раздумывая, окрестил его контрразведчиком. Даже не знал, что бывают люди с таким пронзительным взглядом. «Не-не», — я покачал головой. «Я их в первый раз вижу. А вы маги, да?» «С чего ты взял?» — подозрительно прищурился контрразведчик. «Не знаю», — растерялся я, мысленно дав себе подзатыльник за свой болтливый язык. «Почувствовал?» «Поздравляю тебя, Аш!» Контрразведчик пронзил меня своим подозрительным взглядом и посмотрел на своего товарища. «Он маг, правда, пока не инициированный». «А как же амулет?» — нахмурился воин. «Он же его поглотил». «Такое бывает», — неохотно отозвался контрразведчик. «Редко, но бывает». «Тут и я смотрю, что ты даже не удивился», — с облегчением выдохнул воин. «Ну ты, гард и жук». В общем так, контрразведчик не обратил на слова воина ни малейшего внимания. «Меня зовут Гард, это Аш. Ты находишься на территории цитадели и, согласно нашему законодательству, можешь сделать выбор». Гард сделал небольшую паузу, но я и не подумал его перебивать, жадно впитывая тонкий ручеек льющейся на меня информации. То, что я попал в другой мир, сомнений больше не вызывало. Оставался открытым вопрос, что это за мир и как мне вернуться домой. «Таких, как ты, мы называем форточники. Вы попадаете в наш мир с помощью магических воронок, которые создают между нашими мирами небольшие прорехи или же форточки. Не буду объяснять про разницу магических потенциалов, просто знай, обратного пути нет». «Как нет?» — вырвалось у меня. «Такого не может быть». «Ну не может, так не может», — не стал спорить Гард. «Далее». «Подождите», — я замотал головой. «Но как же так? Ведь у вас есть магия, порталы, точно порталы. Тот некромант открыл настоящий портал». «С чего ты взял, что он некромант?» Гард буквально впился в меня своим ледяным взглядом. Я поерзал на кровати, выигрывая время. «Не знаю, почувствовал. От него так и несло муками и пытками». «Точно, маг», — Гард кивнул сам себе. «Похоже, тебе повезло, Аш. Парень умеет чувствовать смерть». «А он случайно...» — Аш машинально положил руку на потертую рукоять своего меча. «Нет», — контрразведчик отрицательно покачал головой. «Только если сам не захочет». «Что захочу? Напрягся я. Слушайте, хватит уже говорить загадками. Давайте по делу». «Давай», — невозмутимо согласился Гард. «Как я уже сказал, тебе повезло оказаться на территории демократического государства Цитадель. А значит, у тебя есть право выбора». «Право выбора? Это интересно. Знать бы только, что можно выбрать». «Всем форточникам предлагается для подписания контракт, необходимый для получения нашего гражданства. Без него ты не сможешь пользоваться портальной сетью, официально торговать, заключать любые юридические сделки и поступать в любые учебные заведения». «Ну, тут понятно. Без бумажки ты букашка, а с бумагой человек». «В любое другое время я бы предложил тебе на выбор армейский контракт на 5 лет или поступление в Академию магии на те же самые 5 лет с обязательным условием поступить после окончания Академии в корпус боевых магов Цитадели». «Но», — криво улыбнулся я, понимая, что Академия мне не светит ни при каких обстоятельствах. «А ведь как было бы круто поступить в местный магический университет. Девчонки, магия, всякие там дуэли и лекции. Уж то-что, а учиться я умею. Глядишь, нашел бы способ свалить с этого негостеприимного мира». «Но учитывая твое участие в ритуале псов, тебе светит одно — смертная казнь». «Как-то это недемократично». «Ты еще не гражданин», — невозмутимо пожал плечами Гард. «Но учитывая, что ты участвовал в ритуале псов недобровольно, то могу предложить тебе на выбор каменоломни или армейский контракт». Я вздохнул и внимательно посмотрел на мага. «Готов поставить на кон свой дежурный чемоданчик, что он специально начал с самых худших вариантов, не оставив мне адекватного выбора». «Ну серьезно, какой человек выберет каменоломни?» «Что за контракт?» «Спецотряд». Гард, не мигая, смотрел на меня. «Из столицы прибудет целый взвод выпускников Академии, которые будут проходить боевое слаживание и подтверждать свои офицерские патенты». «Дворяне», — поддержал Гарда воин, — «для тебя это хорошая возможность с кем-нибудь познакомиться и, чем сеть не шутит, попасть в рот. А если я откажусь?» — я посмотрел контрразведчику в глаза. «В каменоломнях выжить, конечно, можно», — Гард и не подумал отводить взгляд. «Но узнай, кто о твоей склонности к магии смерти». Он не стал договаривать, но тут было ясно и дураку. «Если не соглашусь на чертов контракт, меня и не подумают оставить в живых». «Не зря говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на завтра. Не хочешь служить срочку в своем мире, лови контракт в чужом. Давайте сюда ваш чертов договор. Сейчас, чтобы выжить, я был готов подписать любую бумагу. Что до цитадели, пёсеголовых, спецотряда из Академии, магов, дворян и их родов, то с этим можно будет разобраться и на месте. А если что-то пойдет не так, свалю в леса или еще куда-нибудь. но для начала неплохо было бы узнать все детали. Но прежде чем я подпишу ваш контракт, вы расскажете, что это за место и чего мне от него ожидать.